Изгнанники покидают Читракуту. Спустя немного дней после ухода Бхараты стал замечать Рама, что странно переменилось поведение отшельников, живших под его защитой на Читракуте, вблизи его дома. Явно поселилась в них какая-то тревога, и он заметил, что при встрече с ним они переговариваются тихо и бросают на него вопрошающие взгляды. Тогда, видя по их лицам, что они пребывают в смущении и страхе, Рама обратился к старейшему из отшельников, сложив почтительно ладони. «О, премудрый!» — сказал он. «Не нарушил ли я закон прежних государей в глазах этих святых людей? Что привело в смятение их души? Или брат мой Лакшмана совершил что-либо его недостойное? Или жена моя Сита не оказала вам должного почтения, как то приличествует женщине?» И ответил ему старец, дряхлый и согбенный, тряся головою: «Могли нарушить закон благочестивый и щедрый покровитель отшельников? Нет, сын мой, причина их тревоги другая. Это страх перед ракшасами угнетает их. Об этом ведут они речи между собою. С тех пор, как ты поселился у нас, ракшасы, ненавидящие тебя, не дают покоя нашей округе. Кхара, младший сын Раваны, и с ним другие дерзкие и кровожадные демоны-людоеды преследуют отшельников, являясь им в чудовищных и отвратительных личинах, наводящих ужас. Они забрасывают святых отшельников нечистотами. Во время жертвоприношений опрокидывают сосуды с жертвенной пищей и льют воду на священный огонь. Невидимками подкрадываются они к нашим хижинам и похищают жителей, мучают их и убивают. О, Ракхава! Мы не можем больше оставаться в лесах Читракуты, кишащих бесами. Мы решили покинуть эту обитель. Недалеко отсюда есть цветущая лесная страна, изобилующая плодами и съедобными кореньями. Туда ухожу я со своим народом. Уходи и ты с нами. Негоже тебе оставаться здесь, в безлюдии, среди враждебных духов». И вскоре отшельники ушли с Читракуты. Тогда Рама стал размышлять и решил, что не останется долее в этих местах. «Здесь виделся я последний раз с моею матерью, с Бхаратой и горожанами. Память об этих слезах и горе не покидает меня. К тому же слоны и кони благородного Бхараты истоптали все кругом, и местность уже не радует взора. Нам следует уйти отсюда». Так думал Рама, и он поведал о своем решении Лакшмане и дочери Видехи. В тот же день они оставили склоны Читракуты и к вечеру достигли обители благочестивого Атри, который принял Раму как родного сына. Там провели они ночь, а наутро собрались продолжить путь. У отшельников, совершавших утренние обряды, Рама спросил, кто населяет леса, начинающиеся за оградой обители. И он узнал, что леса кругом полны хищных зверей и ракшасов, питающихся человеческим мясом, что нередко гибнут в лесу путники-отшельники, когда не соблюдут они должной осторожности или пренебрегут обрядами. Жители пустыни указали Раме тропу, проложенную отшельниками, и вместе с Ситой и Лакшманой он углубился в дремучий лес, подобно тому, как скрывается солнце в непроглядных тучах.